К сожалению, несколько зубов пришлось удалить. Приходит ощущение, что ко мне подкрадывается старость, зубы сыплются, болеть стал чаще. Хотя, хочется думать, что я еще ого-го, мой венценосный брат, но ты же прекрасно понимаешь, к чему я веду, усмехнулся Густав Адольф. На бумаге мы с тобой не записали, что остров Катлин, как и южная часть Финского залива, русские. Я же абсолютно не против, чтобы это было именно так, но вот Риксдаг, эти вольнодумцы, не поймут. А ты, Густав, с годами становишься хитрым лисом, сказал я и отпил крепкого зеленого чая. Будто я не знаю, что мнение Риксдага тебе важно только тогда, когда оно такое же, как и у тебя. У меня есть хороший учитель. Одно только жаль, что мой наставник не швед, а русский, сказал Густав Адольф и также приложился к большой фарфоровой чашке, которая была наполнена черным чаем с лимоном, напитком, более предпочитаемым шведским королем. Получался такой конфуз, что русский император пьет зеленый чай, а шведский король пьет черный лимоном, прозванный русским. Хотя, где Россия, а где лимоны? Я прекрасно понимал, что данным пассажем о не совсем определенном статусе острова Катлин шведский попрошайка хотел выторговать себе еще каких-то благ. Но, а чего более всего хотел Густав Адольф? Оружие, провиант, а при удаче еще и русских наемников. Все помыслы шведского короля были о войне, ну, и о том, чтобы эта война была в высшей мере справедливой. А что может быть более праведным, чем лить кровь за свою протестантскую веру? Что касается русских наемников, то они абсолютно не головорезы, которых можно нанять любому за деньги. Это те же самые государевы воины, которые своим наемничеством выполняют целый ряд задач. Шпионаж, участие в интригах, но самое главное – это приобретение реального военного опыта на европейских полях сражений. Как я тебе и говорил, Димитриус, я вступил в евангелическую лигу. Обязательства вынуждают вступить в войну, Густав Адольф задумался, а после небольшой паузы пристально посмотрел на меня. Это ты, мой брат, подвел меня к такому решению. Я здесь для того, чтобы ты честно ответил мне, зачем тебе нужно отвлечь меня на войну с цесарцами. Ты боишься того, что я ударю в спину. Если и так, мой брат, и я скажу, что не буду этого делать, разве ты можешь поверить мне? Сказал я наставническим тоном. Ты прав, я это осознаю. И никакое крестоцелование и клятвы не будут гарантией того, что ты не воспользуешься выгодной ситуацией. Пусть данное слово и несколько сдержит тебя, сказал Густав Адольф. Все верно говорит швед. Нынче клятвы перед иконами или крестом будут воздерживать от нарушения данных обещаний ровно до тех пор, пока это не станет действительно невыгодным. Грех отступления от клятвы можно замолить в церкви, выдержать епитимию, наложенную преданным трону священникам, на худой конец, пожертвовать изрядную сумму монастырю или церкви. А протестантская этика в подобных вопросах может быть еще более гибкой. Так, что ты от меня хочешь? Напрямую спросил я. История и манера нашего с Густавом общения позволяли отринуть политесы и рубить правду матку. Моя Нарва, Ревель и ряд других городов, словно белое пятно на черном полотнище, поэтически сказал Густав Адольф. Брат мой, это для тебя Россия, черное полотно, неприятное сравнение, но смысл я понял. Не могу не согласиться с тем, что Нарва, да и упомянутый тобой Ревель, бельмо на глазу Российской империи. Ты потом спросишь у своих советников, в чем смысл этого выражения. По справедливости, забрать бы у тебя Нарву, да объединить все юго-восточное побережье Балтийского моря под своей властью, сказал я и сделал многозначительную паузу, будто задумался. Густав Адольф знает, что я могу это сделать. Один на один шведы противостоять нашим полкам не смогут. Другой вопрос, что я этого не делаю по той причине, что быстро и нахрапом шведов взять вряд ли получится. Они будут вгрызаться в землю и всячески нас замедлять. А в это время могут встрепенуться поляки, но особенно я опасаюсь начала в таких условиях большой войны с Османской империей. Есть вероятность, что мы выдюжим и в этом случае, но цена может оказаться слишком большой. Противников нужно бить хитрее, не давая им объединиться. Тем более, судя по последним сведениям из Восточной Сибири, нам придется серьезно вложиться в следующие два переселения на восток. 1005 воинов с новейшим оружием для успешной экспансии на востоке просто необходимы. Похоже, что экспансия маньчжуров может быть частью направлена и на нас, а это нынче серьезная сила. Димитриус, почему ты замолчал? Ты нападешь на мои земли в Эстляндии, Ревиль, Нарва? проявил нетерпение Густав Адольф. «Ты сам все понимаешь, но я буду воевать с тобой. Я помогу тебе в войне с империей, частью из Польши. На Курляндию, Померанию не претендую, в спину не ударю», — сказал я и не солгал. «Без Швеции, как я почти уверен, у протестантов нет никаких шансов выиграть противостояние с католиками. Кому там воевать, если критически смотреть на вещи? Нынешняя испано-имперская армия более чем сильная. Да, благодаря нам, у императора Фердинанда не будет легкой прогулки по Богемии, но в итоге он одолеет чехов. О саксонцах, как и реальной силе, говорить не приходится. Датчане в кооперации с теми же голландцами при содействии Англии могут воевать. Но Дания в последнее время слишком ослабла, в том числе и потому, что шведы накрутили ей хвост. А пойти в кооперацию с голландцами не захотят, так как далеко непонятно, кто тут лидер. В итоге, Дания одна и может по большей части лишь многозначительно вздыхать на своих границах, ну или решиться на очень локальную операцию. Есть еще Бранденбург, который более-менее представляет силу, но это не полки Фридриха Великого. Ну а Франция, она сильна, это не отнять, или, вернее, будет более сильной, когда Ришелье придет к власти. Но при этом великом чиновнике Франция станет преследовать исключительно национальные интересы, и никак не религиозные. Так что у французов врагом может выступить только Испания, которая будет стремиться создать коридор к своим владениям в Нидерландах. И, кстати, факт участия испанцев будет сильно сдерживать Соединенные провинции, то есть Голландию. Вот такие расклады не в пользу протестантов. А полная победа католического блока должна привести к еще более сложной ситуации для России. Речь Посполитая станет авангардом сопротивления русскому влиянию, ослабить которое будет стремиться уже вся Европа. После того, конечно, когда протестантов всех перебьют. А мне нужно, чтобы война укрепила Российскую империю. Я не могу допустить победы католиков. Если ты не знаешь, то скажу, что на Вселенском православном соборе в Москве было постановлено, что из всех христианских ветвей, более всего дружественное для православия, лютеранство. Мы подпишем договор о ненападении и тайные соглашения о моей помощи тебе сроком на 5 лет. Справишься, сказал я, а последнее слово выделил веселой интонацией. Справлюсь, отвечал Густав Адольф. И еще, мой венценосный брат, скажу тебе, что уже в самое ближайшее время, до конца сентября, в славном городе Штральзунд, что в Передней Померании, произойдет восстание истинных последователей Мартина Лютера. Там уже имперцы вводят свои гарнизоны, чтобы противостоять Дании. Так что успей раньше датского короля, раскрыл я некоторые подробности грандиозного плана углубления конфликта в Европе. Померанский герцог Болеслав XIV, хоть и был лютеранином, даже считался епископом, но всеми силами старался заявить, что он хочет оказаться в стороне от разгорающегося конфликта. Померания и Шлезвиг не вошли в евангелическую лигу, чем снискали презрение со стороны протестантов. Датчане вполне всерьез уже готовятся напасть на эти земли, которые представляются самым слабым местом в обороне Священной Римской империи. Император Фердинанд поставил ультиматум Болеславу XIV, чтобы тот не только предоставил свои крепости и города имперским войскам, но и направил свои силы против вероятной агрессии Дании. В иной реальности все эти события произошли несколько позже, но тут, может из-за того, что Дания первоначально была в евангелической лиге, императору Фердинанду приходится реагировать быстро и бескомпромиссно. Он еще не потерпел серьезного поражения, чтобы начинать думать гибко и дипломатично. Так что стоит только начать резать имперский небольшой гарнизон в Штральзунде, с чем справятся русские агенты, и все, тут как тут шведы, пришедшие на помощь своим собратьям по вере. Тогда и не нужно будет тратить силы на угнетение местного населения, которое должно быть первоначально лояльным Густаву Адольфу. Ну а Передняя Померания – великолепный плацдарм для последующих действий. Я смогу дать 10 своих галер. Если флаги поменять, то никто и не скажет, что это русские корабли. Я пристально посмотрел на Густава Адольфа. Так что скажешь, шведский король молчал. Было видно, что думает. Хотя время обдумать вступление в войну у него было и до нашей встречи. Мало того, так и Риксдаг поддерживает воинственность короля. Впрочем, им сложно иметь иную точку зрения, если мы через своих агентов уже как пару лет лепим общественное мнение шведов. Польша не ударит в спину, если этого не сделаешь ты, спросил Густав. Не ударит. Но, если что, тот и всегда может скорректировать свои планы и обратить пристальное внимание на Польшу. И плацдарм будет, померанско-макленбургская земля. Но не забывай о том, что есть еще один игрок, который не применит воспользоваться обстановкой, чтобы усилиться, прояснял я геополитическую обстановку шведскому королю. Османская империя, которая уже давно готовила свою армию, проявил собственную осведомленность Густав Адольф. Я не раскрывал никаких тайн, многие события очень даже прогнозируемые. Все в Европе знают, что турки готовят несметные полчища, чтобы реабилитироваться за ряд поражений последних десятилетий. Османская империя, пусть и лишилась чуточку своих территорий, потеряв тот же Эрзерум, вошедший в нашу зону влияния через созданное вассальное к нам армянское царство, но османы все еще обладают государством с невообразимым мобилизационным ресурсом, и не только мобилизационным. В последние годы внутри Османской империи довольно тихо, только армяне и курды пока лишь скромно хулиганят. Лишь казаки и доставляют неприятности, но это на море, а сухопутные армии почти не несут потерь. Да, османы лишились важного фактора, татар, но, во-первых, в Крыму уже неспокойно и там будет протурецкий бунт. Во-вторых, у османов хватает и без татар конницы. О том, что Османская империя скрупулезно готовится к новому витку своей экспансии, знают все игроки. Венеция кричит уже во все горло об этом, ранее проявляли тревожность еще и имперцы. Однако, теперь всем понятно, куда будет нацелен турецкий таран. Польша, она кажется самым хлипким местом. Между тем, магнат Рея Речи Посполитой даже после поражения от России, все еще одна из богатейших европейских элит, и поживиться туркам будет где и чем. Так что славная, или уже не очень, польская шляхта, нужно отдать им должное, консолидируется и в едином порыве готовится к скорой войне. К Каменец-Подольскому направлены дополнительные силы, как для нынешней Польши, так сравнительно большие. Единственное, что пока гордые шляхтичи не сделали, так это к нам не обратились за помощью. Пытались приказать Сагайдачному, гетману нашей гетманщины, будто в Польше и не знают, что это вассал России, ограниченный множеством договоров, ну и на службе у меня состоящий. Петр Сагайдачный послал ляхов по известным эротическим маршрутам. Знаю, на что надеются в Варшаве. Они думают, что смогут убить меня, как и всю семью, совершить государственный переворот, ну и не только на этом нагреться, но и быстро прибрать к рукам казаков. Ага, пусть пробуют. Я вот взял и поехал на заклание, прямо в организованную засаду. Ну, что, мой брат, приглашаем дипломатов и пусть они подготавливают договора, спросил Густав, после того, как мы обсудили шансы поляков выстоять против турок. У меня все готово, улыбнулся я, допил свой чай, встал с кресла, изготовленного на второй московской мебельной фабрике, и пошел звать Головина. Густав Адольф сделал то же самое, лишь позвал не Головина, а своих миньонов. Через полтора месяца Швеция вторгнется в Померанию, чтобы уже там перезимовать и готовиться двигаться дальше. Глава 7. Псков. 24 августа 1618 года. Стратагема 22. Закрыть дверь, чтобы поймать вора. Именно ею было решено воспользоваться, чтобы изловить весь отряд ряженых подрусских поляков и литвинов, которые задумали меня извести. Все готово, польско-литвинский отряд отслежен, ловушка спланирована. Оставалось только уничтожить и взять говорливые языки, чтобы показать людям и в Пскове, и в Москве на лобном месте. Шла многоуровневая операция по очищению русского общества. И здесь без крови и показательных действий нельзя обойтись. Если не показывать действенную и сильную власть хотя бы раз в 10 лет, то, я в этом убежден, в таком случае оперяются те представители элит, которые спят и видят, как свергнуть пусть даже и царя. Вырастает поколение людей, которые начинают безбоязненно относиться к правящей верхушке. Я, это и есть правящая верхушка мощнейшего дерева под названием Российская империя. Именно мне и нужно думать о том, что перемены, которые переживает консервативное ранее русское общество, неизменно вызовут протест. Не могут не вызвать, так как меняются основы. Как я не стараюсь сглаживать углы, немало тех, кому не нравится происходящее. Умиротворение внутри общества зачастую приводит к неожиданным и ошеломляющим последствиям. Примером могу привести восстание декабристов. При Александре, победителе Наполеона, в обществе была благодать, как казалось, но новое поколение бунтарей, не найдя себе условий для реализации амбиций, к примеру, героическую войну, вывели обманом солдат на площадь, чтобы в итоге в их сторону прогремели выстрелы картечи. У нас есть война или вот-вот будет, и многие реализуют себя в ней. Но кто эти многие? Это, скорее, новая элита, так как войско кардинально изменилось, и туда приходят не только знатные люди, но возвышаются иные, ранее занимавшие более низкое положение в пищевой цепочке. Потому нужно встряхнуть общество, пока оно не стряхнуло с престола меня. Одни должны пойти под нож, иные понять, что нужно и можно жить в новой парадигме. Классический кнут и пряник. Пока слишком много пряников и крайне мало кнута. Жизнь стала сытнее, возможности заработать состояние имеются. С другой стороны, не все умеют подстраиваться под новые правила, но живется сытнее, точно. А человек – это такое существо, которое вчера мечтало о хлебе, а уже завтра, получив пироги, требует ананасов с рябчиками. Нужно показать, что власть сильная, что жизнь достойная. Вот тут и возникает необходимость встряхнуть общество, довести все до контролируемой грани, а после через СМИ объяснить, что могло бы случиться, добейся заговорщики успеха. Народ выдохнет, что пронесло, засучит рукава и продолжит работать, и радоваться настоящим, а не грезить будущим. Успех тайной операции был обусловлен тем, что мы действовали так, как никто от нас не мог ожидать. Кому вообще может в голову прийти, что я могу использовать своего двойника? У людей нынешнего века заложены в мозгу очень мощные психологические триггеры, которые не позволяют сделать то, что сделали мы. Как может посметь, пусть даже боярин, облачиться в царские одежды, сесть на одного из известнейших царских коней? Уже подобное считалось невозможным. Так что, когда информаторы польско-литвинского отряда под командованием шляхтича Сержпутовского, призванные меня убить, отследили, что из Иванграда в сторону Пскова устремился человек на царском коне в царской одежде и даже со шрамом под глазом, свидетельствующим о выжигании бородавки, без колебаний решили, что это едет царь. Мой двойник убыл с частью моих телохранителей, а я еще целый денек просто высыпался в Иванграде и никуда не выходил из оборудованной для меня комнаты. Хоть выспался вдоволь. Сложным в исполнении представлялось направить заговорщиков и тех, кто за ними стоит, в нужную точку. Важно было найти такую локацию, чтобы сводный отряд под командованием Казимира Сержпутовского решился на акцию, посчитав, что сможет сделать задуманное и после уйти. Первоначально планировалось сделать все в Пскове, но все-таки врага нужно уважать и не предполагать его глупостей. Псков нынче – это не только мощная модернизированная крепость с рядом земляных укреплений вокруг, но и место дислокации большого количества войск. В самом городе и его окрестностях до 15 тысяч воинов, не считая городской стражи самого Пскова. И как в такое логово волков решился бы забежать заяц, пусть и такой зубастый и шустрый, как конный отряд Сержпутовского почти в 450 сабель. Поэтому было принято решение, если нужного места не найдено, то его следует создать. Это и было сделано. В газете «Московские ведомости» в максимально пафосной манере освещалось намерение государя-императора основать севернее Пскова, на границе со шведскими владениями, православный монастырь. Газета разразилась пафосными ура-патриотичными статьями о том, какое чудовищное преступление было сделано шведами в Нарве и ее окрестностях. При этом даже не приходилось врать или завышать цифры жертв. Дело в том, что к 1581 году, когда и разразилась Нарвская резня, город уже 23 года принадлежал Московскому царству. Не без использования административного, царского, ресурса в Нарву переселили сотни купцов, а еще ремесленников и чиновников. И вот в 1581 году шведы, захватив город, вырезали всех или почти всех русских людей, сравняли с землей построенные храмы или осквернили их, используя далее, как склады, казармы, конюшни. Никто не забыт и ничто не забыто. Именно под таким заголовком уже год выходит статьи о разных событиях истории России. Русские люди не только информируются, но и накачиваются патриотизмом, гордостью быть причастными к народу, который через трудности добивался побед. Не преминули описать и некоторые поражения, как трагедию России, вырабатывая сострадание к трагическим событиям прошлого и к людям, принимавшим в этом непосредственное участие. Группа мастеров-скульпторов, собранная, в основном, из итальянцев, занимается проработкой памятников, которые должны быть установлены на местах важнейших событий в русской истории. Еще один способ увековечить память – это основать монастырь или построить на месте храм. Кстати, таким вот ходом, про памятники и внимание к событиям прошлого, я даю еще один нарратив – преемственность и справедливость своего правления. Не то чтобы в этом есть какие-то сомнения, хотя иногда да появляются крикуны, мол, царь не настоящий. Я показываю, что достоин своих предков, и что именно я имею право считаться тем, кто дает оценку прошлому. Уже готовится памятник на месте битвы при Молодях, заложен православный монастырь под Эрзерумом, где будут жить, как я их назвал, православные шалини. Это монахи, ранее имевшие отношение к воинской службе или даже прошедшие курсы при государевой школе телохранителей. Возрождаем традиции пересвета и других монахов-воинов. Впрочем, в окраинах Эрзерума иначе нельзя, там пусть и тихо пока, но за себя любому православному нужно уметь постоять. И вот я, якобы узнавший о трагедии в Нарве, некоторые современники которой живы и поныне, пообещал лично основать монастырь к северо-западу от Пскова. Мало того, я целовал крест, что выполню епитимью за грех чревоугодия и пройду не менее 5 верст лишь в монашеском одеянии. Вот вместе моей остановки и будет основан монастырь. Какая же лакомая создавалась ситуация для заговорщиков. Лучше и не придумаешь. Особенно, что я даже называл примерную дату, когда будет совершено основание монастыря Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Отряд Сержпутовского пропускали через границу со сложностями, которые были нами же и созданы. Пограничная стража, организованная Скопиным Шуйским по моему совету, сработала хорошо. Диверсионный отряд вероятного противника нарвался на разъезды пограничной стражи и должен был быть уничтожен. Хорошо, что в ряде приграничных городов или селений находились агенты тайного приказа, так что удалось разочаровать бойцов-пограничников, так жаждущих проявить себя и порубать наглых поляков, дерзнувших нарушить государственную границу. А после перехода на территорию Российской империи, ряженые под русских поляки и литвины вели себя уже более осмотрительно и даже профессионально. Они все прекрасно говорили на русском языке, знали наши обычаи, не забывали креститься по-нашински, проезжая кладбища или храмы. Такой себе русский отряд едет куда-то на ротацию. Подобных в последнее время много бродит по русской земле, так как то и дело части полков, дислоцирующихся в отдаленных от Москвы районах, прибывают в Преображенское, Семеновское, Тушино и иные центры подготовки личного состава. Проводятся своего рода семинары, проверяется знание новых тактик или уровень освоения оружия. Кроме того, такое обучение показывает воинам, к чему нужно стремиться. Подобные же отряды могут возвращаться из Европы после выполненного долга наемников. Кстати, последнее и было легендой для Сержпутовского и его людей, что показывает достаточную информативность противника о положении дел в России. Я уже выехал на нормальную, подготовленную часть дороги на Псков, что означало, что до него не более 15 верст, как прибыл вестовой. Доклад потребовал я, когда посыльного сразу припроводили ко мне. «Есть, государь». «Вышли они и схоронились в леску», — произнес усталым голосом вестовой. «Выговор тебе», — грозно сказал я, а после уже более нормальным тоном продолжил. «И благодарность. Благодарю за то, что быстро донес сведения. Ну, а выговариваю, что коня загнал, того и гляди и сдохнет. Небось, заводного извел и добил где по дороге». Вестовой, словно маленький нашкодивший мальчик, понурил голову. «Быстро донести информацию, это важно, даже очень. Однако, если каждый вестовой при этом будет убивать 2 коня, то я не напасусь денег оплачивать новых ездовых животных. В России уже есть 6 коннозаводческих предприятий, но коней все равно не достает, особенно при большом спросе в войсках. Сколько нужно лошадей, чтобы обеспечить 200-тысячную армию? А еще сколько нужно для сибирских переселенческих программ или для сельского хозяйства? Тут не хватает даже с теми, что были взяты трофеями во всех войнах, и которых торгуем с Кавказом и Ираном. Между тем, пора было выдвигаться. И наш отряд, всего в 100 бойцов, но все из них телохранители и вооружены, как никто в этом мире, отправились к будущему монастырю. Совесть. Она мучила, вот именно сейчас проснулась и никак не ложится спать. Сколько я мысленно ее не упрашиваю это сделать, не пою колыбельных. Дело в том, что император должен умереть. Нет, не я, а мой двойник, но об этом должны узнать те, кто участвует в подобной авантюре, пусть и подготовленной. Весть об этом должна долететь до Сигизмунда, а также до Шейна и его подельников, кроме только Головина, которого я оставил пока под стражей в Иванграде. Своего двойника, имя которому Остапка, сын Митрофана. Я с Захарием Липуновым играю в темную, как и тех телохранителей, что отправились с двойником. Остапку охраняет отряд всего в 30 человек. При этом они уверены, что это царь. Мой двойник крест целовал, что не проболтается, с ним работали более 2 лет, когда даже не предполагалось, для чего именно. Остапка теперь даже мою походку и мимику копирует. Умри я, так и вышел бы новый лжец на троне. Кстати, я несколько опасался такого варианта развития события и немного нервничал, настолько, что ввел в курс дела Пожарского, ставшего противовесом Липунову. Я подписал невинному человеку приговор, но как иначе? Политику всегда приходится делать выбор и часто не считаться с моралью. Нравственные правители очень быстро лишаются власти, или их правление ознаменовано фаворитизмом, когда по факту правят другие люди. Женщин на троне трогать в этом отношении не стоит. Они просто не могут быть столь самостоятельны, чтобы обладать полнотой власти, приходится лавировать с одного края кровати на другой, чтобы в достаточно консервативном обществе через мужчин править. Да и время такое, что нельзя иначе. У меня нет своего решелье, чтобы Россия двигалась к прогрессу и без участия царя, или своего Бекингема, как у Якова Тьфу, содомиты. По большей части я создал систему абсолютизма с внешним фасадом сословно-представительной монархии, так что и дурные поступки на моей совести. Но душевные терзания отнюдь не значит, что я начал сомневаться в содеянном. Нет, и сейчас я бы пожертвовал жизнью единиц, чтобы заиметь для своей страны больше выгод. Сколько бессмысленных смертей может случиться в стремлении возвеличить Россию, идя напролом, только лишь через войны? Много. И те жертвы, которые я приношу, оправданы. Враги должны поверить в то, что царь убит. Для чего? Чтобы совершили ошибки. К примеру, польские войска стоят на границе, думаю, что они сразу же выдвинутся вперед. Это не те силы, чтобы даже думать с нами воевать, но половить рыбку в мутной воде попробуют. Шейн сдаст Смоленск, здесь даже не нужно было обладать информацией от разведки. В это же время в Москве проявят себя недовольные, не могут не проявить. Тут так, или кричи о себе, или заткнись и более не подымай голову. Таких недовольных немного, но они есть, особенно в стрелецких полках, которых остается все меньше, но для бывших элитных воинов очевидно, что регулярная армия навсегда вытесняет стрелецкое войско. Становиться своего рода национальной гвардией или полицией, как я и думал реорганизовать стрельцов, они не горят желанием, большая часть из них. Среди недовольных могут быть еще и некоторые ремесленники, которые все больше беднеют, не выдерживают конкуренции с мануфактурами, а сами оказались неспособными принять новые веяния в сфере производства. Есть ряд помещиков, которые недовольны искоренением крепостного права. Все сроки по плавному отказу от крепости крестьян прошли, теперь рыночные, арендные отношения. Вот и нужно некоторых недовольных заткнуть колом через задний проход, а другим показать, что у них один вариант – принимать реальность адекватно и быстрее вливаться в существующие процессы. Как я уже говорил, считаю необходимым пускать кровь раз в 10 лет, чтобы власть продолжали уважать. Время такое. Иные правители действуют еще жестче. В Лондоне, Париже, Варшаве головы рубят намного чаще, чем в России. И последнее, чем я себя оправдываю, это то, что нибудь стрелецкой казни, устроенной Петром Великим в иной реальности, не случился бы такой царь и император, какой был. И Петру Алексеевичу приходилось бы чаще оглядываться назад и притормаживать свои проекты. Интерлюдия. Остапка или же Остап Митрофанович Царев, как должны будут его величать, когда он получит дворянство от самого императора, находился на 7-м небе. Так говорят, когда счастье будто осязаемое, абсолютное. Да, приходится работать, причем это нелегкая задача, изображать императора. Да, ему пришлось распрощаться с родственниками и пройти немало болезненных процедур, к примеру, когда ему делали шрамы, которые есть у государя. Да, ему запрещено жениться, а Остап, уже лишившись жены, которая умерла при родах, сильно хотел завести новую, как это предписывает закон Божий. И с дочкой, оставшейся после смерти жены, общаться нельзя. Для нее и для всех остальных Остап уехал в Сибирь. Так что немало минусов в жизни Остапа, может и больше, чем плюсов. Однако именно эти самые плюсы и завладели умом мужчины, полностью игнорируя минусы. Ходить в богатых одеждах, принимать поклоны и повелевать, вкушать все, что угодно, кроме того, что запрещает церковь, Это сейчас казалось более важным, чем остальное, о чем Остап старался не думать. Царь, он же такой занятый. Ему нужно быть во многих местах одновременно, вот потому я показываю его. Так оправдывал свою роль Остап, это же ему внушали учителя. И вот теперь он в роли государя-императора прибыл на вполне себе рядовое мероприятие, основание монастыря. Сам Дмитрий Иоаннович, как думал Остап, остался в Иванграде и собирается куда-то плыть. Ну, да не его это дело, думать о планах государя. А он, Остап, никому и никогда, даже под пытками, не скажет, что не настоящий, так как мужчине было сказано прямо, что все его родственники в таком случае умрут, а он сам подвергнется мучительной смерти. Были и другие угрозы, и в том, что это исполнится, Остап не сомневался. «Твое Величество, пора!» К ряженому императору подскакал командир охраны Петр Волков. «Пять верст до места?» – спросил Остап. «Так точно, Твое Величество!» – отвечал Волков. Одним из самых тонких мест в операции было то, что молодой и малообученный Волков был назначен начальником охраны. Император ранее позволял себя охранять только проверенным людям, к примеру, Одноруку, так прозвали личного друга государя Ермолая, который при отражении попытки убийства царской семьи потерял кисть руки. Однако, нынче самые опытные телохранители остались в Москве, непонятно почему, вроде бы хотят устроить какие-то соревнования или еще зачем-то. Это, на секундочку, уже целый полк спецвойск. Нехотя, выражая свое, Остапа, недовольство, двойник государя вышел из кареты и стал облачаться в рванину, которую даже не каждый монах-аскет наденет. Предстоял несложный, но неприятный путь босиком пройти 5 верст. К роскоши привыкаешь очень быстро, особенно если она царская, ведь государь вообще не должен ходить. Так что 5 верст, в некотором роде испытание для Остапа, который в последний год пренебрегает тренировками, вопреки образу государя, который старается поддерживать форму. Но мужчина, имея внешнее сходство с царем, был таким тощим, что было принято решение откормить Остапа, так как нарастить мышечную массу, как у государя, будет сложнее. А, ну, слезли все с коней, потребовал же император. Негоже, если государь идет пешью, а вы возвышаетесь надо мной. Требование Остапа было не совсем уместным, но он, несмотря на обучение, все равно несколько по-своему воспринимал образ царя и то, как должен себя вести император. В этом он оказался необучаемым, а еще так и не получилось выбить из мужчины тщеславие, и откуда оно взялось у бывшего мещанина. Петр Волков сомневался, подчиняться ли требованию государя. Устав телохранителя предписывал, чтобы при подобных переходах большая часть охраны оставалась конно, дабы нейтрализовать опасность издали. Часть телохранителей и так шла пешком, окружая охраняемый объект. «Твое Величество, дозволь конным быть с тобой, коли повелишь, так мы чуть поодаль идти будем, дабы не быть видными тебе», — сказал Волков. Остап разрешил, ему было не до споров. Главное, это показать свою власть, а будут ли конные, неважно. Тем более, что двойник начинал нервничать и старался сдерживаться. Дело в том, что, словно Господь наказывает, так как начался дождь. Первые капли не были ощутимы лжегосударем, а после полило, словно из ведра, и одежда вмиг промокла, стала тяжелой, а подол монашеской рясы измазался в грязи и еще больше отяжелел. «Командир, люди», — доложил Волкову один из его подчиненных. «Разведали, скорее, обыватели прибыли посмотреть на государя. Смотреть за ними, но не трогать», — приказал Петр Волков. То, что царь будет исполнять епитимию, знали многие, недаром в ведомостях об этом писали. Вот и собрался народ, чтобы посмотреть на исполнение наказания государя всего-то за то, что поел мясо в пост, не будучи на службе, а находясь на отдыхе. Некоторые прибыли наблюдать, как царь заложит первый камень в будущий монастырь и подарит монахам, которым и обустраивать обитель, икону Божией Матери, а также освященную Вселенским Собором, всеми православными патриархами картину «Мученики Нарвы» с написанной сценой из трагедии, что произошла в 1581 году. Караваджев порой работает очень быстро, без ущерба качеству. Остап прошел уже 2 версты и, стиснув зубы, решительно двигался дальше. Дождь не давал возможности найти что-то радостное и наслаждаться моментом. Лжецарь уже увидел некоторых обывателей, которые прятались на опушке леса и глазели на якобы императора. Подобное придавало сил Остапу. А вот для охраны присутствие людей становилось все большей проблемой. И ведь не мог знать народ, где именно царь должен исполнять епитимию. Это могло быть и в 10 верстах отсюда или даже дальше, но вот людей становилось все больше. Видимо, верноподданные передавали друг другу данные о локации государя, и те, кто был далеко, спешно направлялись к императору. Все зрители располагались по правую руку от государя, так как по левую была заболоченная местность с некоторыми островками суши. Уже скоро охрана перестала смотреть налево, посчитав, что из болот никакой опасности не появится, а мужичья справа становилось все больше. Люди вели себя скромно, не приближались, сами одергивали тех, кто хотел подойти ближе, чем на 200 или рядом с тем, шагов. Епитимия – это интимное дело, здесь слишком много личного, и все пропитано верой в Бога. Потому православный не мог нарушать такую гармонию, особенно если это царская и божественная гармония. Вместе с тем охрана нервничала, и то и дело реагировала на обывателей. Тыщ, тыщ, прозвучали выстрелы слева. Два телохранителя, которые прикрывали, как они были уверены, императора, те, что шли с государем по левую руку, свалились замертво, еще трое получили ранения. Остапа сразу же взяли в кольцо, а телохранители ощетинились двуствольными пистолями. Странно было, вся охрана государя имела многозарядные пистоли, а отряду Волкова выдали только двуствольные. Ну, да он такой момент считал мелочью. И без того было много странностей при обучении. Во-первых, они тренировались без общения с другими телохранителями и не в школе, а с инструкторами из тайного приказа. Узнай Петр, что его готовит на заклание, он все равно пошел бы на это. Внутри молодого мужчины было столько желания служить императору, сложить за него свою голову, что любой приказ исполнил бы беспрекословно. Единственное, что его задело бы в этом случае, что придется провалить задание по охране объекта, так как Остап должен умереть или быть настолько раненым и без сознания, чтобы противник уверился в смерти лжеимператора. Выстрелы прекратились, и некоторое время отряд, оставшаяся в живых его часть, стояла на месте, окружая того, кого считали государем. Царь в коробке. Выдвигаемся вправо, к лесу. Скомандовал Волков, горцуя на коне, не прекращая совершать попытки рассмотреть, откуда угроза. Нет, понятно, с какой стороны стреляли, слева. Но почему более нет выстрелов? Как только об этом подумал Волков, из леса, откуда были произведены выстрелы, стали выскакивать конные воины. Они не отличались от русских рейтаров, имели даже опознавательные знаки. Смоленский рейтарский полк, такую информацию можно было считать с рисунка на доспехах рейтаров. Казимир Сержкутовский медлил. Что-то было здесь не так, слишком легкая добыча оказывалась перед его отрядом. Три десятка стрелков из русской нарезной винтовки перезарядились и рапортовали, что держат на прицеле большинство царских охранников, которые толпились вокруг ненавистного каждому достойному шляхтичу русского царя. Не так, все не так, Казимир готовился сложить голову, стать героем для Великой Речи Посполитой, считая, что если и удастся убить царя, то его отряду не дадут уйти. А тут, да русским в погоню некого отправить. В округе нет более никаких войск, только невооруженные люди, прибывшие поглазеть на своего императора. Впрочем, этот дьявол еще жив. Можно переживать, что все легко, но только после того, как дело будет сделано. Казимир, они начали движение. Неужели упустим, там лес и немало людей, выбил Сержкутовского из раздумий Ян Врублевский, заместитель командира отряда. «Да, убейте их всех!» – вскричал Казимир Сержкутовский, и сразу же последовали выстрелы. Еще не менее 10 охранников рухнули на размокшую от дождя дорогу. Казимир подумал, что русские стрелки могли добиться куда лучшего результата, хотя и польские выстрелы не оказались бесполезными. С криками, скорее, больше для накачки собственного настроения, чуть менее 400 воинов польско-литвинского отряда выскочили из леса и направили коней к горстке охранников царя. Дело за малым, изрубить всех в капусту, да забрать тело царя. Если получится его доставить и предъявить, например, некоторым магнатам, то все воины Сержкутовского более в своей жизни ни в чем не будут нуждаться и прославиться на всю Польшу и Литву, как герои. Твое величество, началось. Ко мне подскочил Ермолай и, в свойственной ему в последнее время манере, эмоционально доложил о начале острой фазы операции. Засиделся Ерема на административной работе, будучи начальствующим в государевой школе телохранителей, он тосковал по оперативной работе, и я позвал его с собой. А что делать? В отряд, с которым я сейчас собирался вступить в бой с поляками, вошли только те люди, в верности которых нет сомнений. Это мужчины, которые были не один раз проверены, а после перепроверены на верность и надежность. Они должны были скрыть тайну. А Ермолаю, тому, кто со мной с первого дня, кто руку отдал за сохранность моей жены, я верил. Выдвигаемся. Скомандовал я, после опомнился. Ерема, командуй, ты главный. Не волнуйся, я буду прятаться за вашими спинами. Я был облачен в доспех и форму телохранителей, ничем не отличался от остальных. Сейчас я не царь, я боец. Но такой боец, который не должен вступать в бой. Да мы все не должны были сражаться всерьез. Задача стояла только не дать забрать тело моего убитого двойника. Наш отряд располагался в подготовленной засаде примерно посередке того пути, что должен был пройти обряженный в монаха двойник. Здесь вокруг было топко или узкий проход. Такие вот островки попадались довольно часто, и опытные телохранители должны были проверять все кусты, но, благодаря болотистой местности, получилось организовать засаду противнику, а нам устроить засаду на засаду. Потому и людей рядом не было, и как мы друг друга с поляками не вычислили. Хотя ляхи располагались в 3 верстах от нашего места. Люди, я не просчитал этот момент, не предусмотрел, что найдутся те, кто прибудет сюда, дабы лично узреть, как государь исполняет епитимию. У нас были готовы твои агентов, которые якобы видели покушение, и что это были поляки. А тут, а что, если они под пули и сабли полезут? Вновь кровь и очередные грехи брать на себя? Мы выскочили на дорогу, когда бой уже заканчивался. 5 охранников моего двойника защищали тело Остапа, сраженного пулей. Было видно, что оставшиеся русские воины ранены, в большинстве огнестрельным оружием, но они стояли и своим существованием мешали забрать труп того, кого считали императором. Другие бойцы сгрудились кучкой над телом Остапки, так они в безнадежном деле закрывали собой охраняемый объект. Славные воины, жаль. «А-а-а!» — закричали с опушки леса, по левой от меня стороны на дорогу устремились люди. Мои подданные, мой народ, они вооружились палками и бежали навстречу своей смерти. Хотелось прокричать: «Стойте, не надо, меня и так совесть грызет». Но я, прикусив губу до крови, молчал. Негоже рядовому воину кричать не по уставу. Нас заметили. Но мужиков, которые бежали к полякам, враг заметил раньше, потому и разрядил винтовки нашего производства, между прочим, по бегущему меня спасать народу. Благо люди бежали в рассыпную, а в стане врага были хорошие стрелки, но не лучшие. Однако, несколько бегущих мужиков упали, сраженные пулями. Я это заметил, когда пустил коня галопом. Только что поляки хотели поглумиться над оставшимся уже единственным охранником тела Остапа, считая, что им мало что угрожает, а сейчас засуетились. Одиночный выстрел из пистоля прогремел от чего-то громче, чем до того винтовочный залп. Последний охранник свалился, и тут в дело вступила моя сотня. Револьверы с унитарным патроном – великая вещь, если таковых по 2 на каждого телохранителя. Получалось убойное силище. Тем более, что до того сотня Ермолая максимально, насколько позволяла местность, выстроилась в линию и с наскоку разрядила конные винтовки, также с казенным заряжанием унитарным патроном. Поляки, было дело, попытались выстроиться для конной атаки, их стрелки судорожно перезаряжали винтовки, благо не быстрой перезарядкой нашей пулей, но убийцы стали убегать. Да, их все еще больше в 4 раза, но на нашей стороне плотность огня и уже набранная скорость. Тем временем первая линия сотни Ермолая быстро выстрелила из револьверов и, невероятно для таких скоростей, но чуть замедлилась, пропуская вперед уже 2-ю линию. Выученный конь с выученным всадником способны на диковинные трюки в бою. Снова выстрелы, и отряд ляхов стал убегать. «Дать уйти, 10 взять в плен», — кричал Ермолай. Не более 20 моих телохранителей устремились в погоню, иные остановились на месте побоища. Моментально тело моего двойника было окружено грозными мужчинами, которые выполняли не совсем ту работу, которую сейчас для себя хотели. С куда большим удовольствием мои самые верные телохранители догнали бы поляков и не оставили бы им шанса на долгую и счастливую жизнь. Но долг он такой, часто мы его не выбираем, а он нас. И тот прав, и тот сильный, кто не пренебрегает долгом. Часть телохранителей направилась отгонять мужиков, которые также рвались посмотреть на мертвого или раненого царя. Не может же Божий помазанник так просто погибнуть. Нет, он жив. Что же с нами серыми будет, коли помер? Наверное, так думали люди, мужчины, простой народ, который с палками в руках бросился меня защищать или мстить за меня, презрев страх перед смертью. Ну же, твое величество, не прошептал, а, скорее, прошипел Ермолай, когда оказался внутри плотного оцепления вместе со мной. Переодевайся, доложись, а то и увидит, кто из мужичья. Отринув все мысли, переключаясь на какое-то автоматическое существование, я скидывал с себя облачение телохранителя, а Ермолай быстро снял монашеское одеяние с двойника. Ереме, может, и сложнее было, так как исполняющий роль императора лежал под пятью телами телохранителей, прикрывавших его. Некоторых успели ранее откинуть ляхи разбойники. Может, телохранители, закрывающие лжи императора, и добили Остапку, удушая собственными телами. Через 5 минут я лежал на месте двойника в пропитанной кровью рясе, а покойника Остапку Ермолай обредил в монаха. «Царь жив!» – заорал Ерема, а оцепление чуть расступилось, показывая людям государя. Ермолай держал меня на руках, а я делал вид раннего человека, лишь чуть шевеля рукой и головой, чтобы сомнений у людей не было, что да, император жив, вон руками дергает. «А Фроську так подымешь?» – пошутил я, намекая на то, что в последнее время жена Ермолая Ефросинья стала просто очень большой бабой, как родила 3 деток, так и раздобрела. Я не бесчувственная скотина, которая на этом алтаре с человеческими жертвоприношениями на благо Отечества будет веселиться. Нет, шутя, как и многие другие знакомые мне люди, что из прошлой жизни, что в настоящей, я прикрывал свои слабости. Более всего мне хочется расплакаться и попросить прощения у тех, кого я подставил под заклание, у их семей. Но я не стану этого делать, я закроюсь шутками, проявлением своего всевластия или чем угодно, что покажет мою силу, но не слабость. Дышит. Еще 2 подранены, закричал один из телохранителей, у которого была специализация лекаря. Тут еще 1 стонет, закричал другой воин. Чуть легче, не все убиты, немного меньше греха окажется на моей черной душе, или не меньше. Одни мои воины смотрят раненых соплеменников, а другие перерезают глотки всем полякам, даже тем, кто явно не может быть раненым или притворяться. Контроль. Госыре, прохрипел прямо рядом с Ермолаем со мной на руках кто-то из воинов. Я узнал его, это тот, кто раненым оставался на ногах и пытался, пусть уже и бессмысленно, защитить то, что осталось от императора. Воин же считал, что там был я. Волков, ты живой? Спросил Ермолай, вглядываясь в чуть шевелящегося бойца. Рустам, тут еще 1 раненый, этому окажи раньше других помощь. Зачем все это нужно? Для упрочнения власти, для большей сговорчивости Сигизмунда, для вычищения крамолы из России, чтобы, случить что со мной взаправду, не началась смута с еще большими последствиями, так как и оружие создали более убойное. Нужно. А еще сейчас люди видят чуть ли не мое воскрешение, а Ермолай уже призывает их нести благую весть, что царь выжил. Значит, этого царя Бог хранит, он природный, он правильный, ему нужно подчиниться и принять все законы, которые он примет, так как сам Господь участвует в судьбе Дмитрия Иоанновича, спасая его каждый раз, когда тати приходит убить, а следовательно, России. Но ничего еще не закончилось. Сейчас очень важно, чтобы сработали Захарий Липунов, Скопин Шуйский, Пожарский, чтобы не поверили в мою смерть, хотя Липунов полностью в курсе событий, а Пожарский знает о существовании двойника. Нужно, чтобы эти люди правильно восприняли посланную мной записку, и чтобы они начали уничтожать отголоски былого, дабы продолжать строить империю будущего. Глава 8. Глава 8. Москва. 13 сентября 1618 года. Дмитрий Михайлович Пожарский находился в растерянности. В Москве начинался бунт. Насколько же расслабился и он, и многие другие государевы люди, что четкого понимания о том, что делать не было. Инструкции, наряд, был, и по нему нужно объявлять военное положение в столице, и это влекло много различных мероприятий, но император приучил к тому, что все важные решения – это прерогатива именно его. Князь Пожарский и сам уже привык быть исполнителем воли, но отучился брать на себя серьезную ответственность. А еще он только вчера и прибыл в Москву, увидев ее волнующуюся. Тогда Пожарский не придал должного значения происходящему. Да и, как казалось еще позавчера, ничего не предвещает бунта. С чего народу гневаться и чего просить? Газета рождала все новые и новые нарративы, что жить в Российской империи лучше, чем где бы то ни было. Приводились примеры, как плохо живут в иных странах, писалось об успехах в сельском хозяйстве и в производстве. Внешне все было красиво, и кроме как гордости за свою страну, Успехи не могли вызывать ничего иного. Создавалась иллюзия, что общество едино, а власть государя незыблема. Еда есть. Те, кто помнил великий голод, ценили этот факт превыше всего. Земли в Российской империи также много, государство ее раздает на очень льготных условиях. Так чего же не жить? За красивым фасадом скрывались многие проблемы, которые оказались невидными или неочевидными. Страна переживала эпоху перемен, и прав был китайский философ Конфуций, который назвал такое время сложнейшим. И пусть страна двигалась вперед, но на этом движении некоторые люди оказывались на обочине пути. Любое решение государя влекло за собой логическое обоснование и только развитие. Дмитрий Михайлович Пожарский почти не замечал недовольства в Москве, и в еще меньшей степени он не видел его в других городах. Может, князь, приказной боярин приказа внутренних дел и воевода Москвы, и не хотел этого замечать, так как система управления казалась стройной, идеальной, могущей выдержать все. Иллюзии рассыпались, как осколки отбитого зеркала, как только в Москву пришли сведения, что государя убили. Как утверждали говоруны и листовки, разбросанные по всей столице, это сделали немцы. Может и поляки, но все равно не русские, не православные, так как люди истинной веры не могут покушаться на жизнь единственного православного царя. Грузинских правителей в этом отношении вообще никто не воспринимал, как стоящих внимания. И вот, к вечеру 12 сентября от Рождества Христова, народ начал волноваться. «Царя, Надежу нашего убили!» — кричали по всем закоулкам столицы. То немцы и погубили, находились те москвичи, или гости города, которые сразу же нашли виновных. А утром следующего дня начались погромы. Православные собирались ватагами и шли бить немцев, которых в Москве было немало. К полудню толпа москвичей уже нацелилась на штурм немецкой слободы, только инициатива некоторых военных командиров позволила, если не вразумить толпу, то заставить их задуматься о возможных потерях. Все-таки у ряда командиров, которые были на побывке в городе, имелось оружие. Часть преображенских стражников-гвардейцев, оказавшихся в столице, встали между изготовившимися защищаться немцами и толпой, готовой лить кровь. К вечеру газета разразилась статьей, в которой Козьма Минин взывал к тишине. Там писалось, что нужно разобраться, не происки ли это врагов, что распускают слухи о смерти царя. В этот раз не помогло. После Минин, по старинке, вышел к народу на лобное место. Может, и зря он это сделал. «Боярин, да тебя Алябьев!» — прервал размышления князя Пожарского его слуга. «Зови!» — потребовал Дмитрий Михайлович. Пожарский, столичный воевода, понимал, что он уже упустил время, как и ситуацию в целом, и теперь думал, как же можно реабилитироваться. Если императора все-таки убили, и те люди сплошь и рядом кричащие по Москве о смерти Дмитрия Иоанновича, права и государя более нет на этом свете, то, есть же наследник Иван Дмитриевич, есть Ксения Борисовна, и нужно их защитить. Где семья императора? В Троице Сергиевой лавре молится, вроде бы, но дорога туда, как сообщали Пожарскому, перекрыта аж на артиллерии и стрелками. Точно, в лавре находится семья, но кто давал приказ на перекрытие дороги? Почему семью государя отправили в лавру? Я туда направил по воле государя цельный полк внутренней стражи еще месяц назад, там же и так более 100 стрелков, рейтарский полк, пушки. Кто отдал приказ перекрыть дороги? А в Москве в это время нет верных войск, как так произошло? С каждым словом Пожарский говорил все более громко, а после резко замолчал и прошептал: император жив. Это князь увидел стоящего у дверей Алябьева, личного помощника головного воеводы Скопина Шуйского. Пожарский замолчал, а его сердце забилось чуть быстрее. Именно сейчас многое выяснится. Если армия также бунтует, или Скопин Шуйский стал заговорщиком, то и ему, Пожарскому, не найдется, чем противостоять бунту. Слишком сильна стала армия, чтобы питать иллюзии пойти против ее мнения. «Ну же, Андрей Семенович, с чем пожаловал?» Почти что прорычал Пожарский, обращаясь к Алябьеву. «Скажет, что против царя и его наследника, заколю, изрублю. Пусть проиграю, но никто не скажет, что князь Пожарский струсил, решил для себя Пожарский». Пауза затягивалась, а князь все более себя накручивал, поглаживал эфес сабли, но пока не обнажал клинок. Алябьев молчал. У него были четкие инструкции от командира. Необходимо узнать, какую роль во всех событиях играет Пожарский. У Михаила Васильевича Скопина-Шуйского складывалось впечатление, что без столичного воеводы такие бунты не могут возникнуть. Для всех казалось незыблемым. Московская стража столь сильна, что подавит любое инакомыслие. Москвичи любят государя, и нет серьезных причин для бунта. Пожарский в городе всесильный и может многое сделать. Странным же было то, что в Москве не оказалось войск, а внутренняя стража частью предала, и бывшие стрельцы сейчас вливаются в банды мародеров. А еще кто-то отдал приказ некоторым полкам, что базировались у Москвы, и они просто ушли, скорее всего, к Троице-Сергиевой лавре. Но Скопин таких приказов не отдавал. Теоретически это мог сделать Пожарский, высвобождая столицу от лояльных государю сил. И не верил Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, что государь умер. О том говорила и записка, которая попала в его руки. Мол, не верь тому, что могут говорить в трактирах. Между тем, продолжалось психологическое противостояние между Алябьевым и Пожарским. Было важно, кто заговорит первым, ну и что именно скажет, потому как именно изначальные слова сразу покажут отношение к бунту. «Молчать станем, время терять», — нашел, что сказать Пожарский. Сказанное было провокацией, так как слова можно расценить двояко. Князь и сам желал спровоцировать Алябьева и, может быть, сыграть даже на том, если помощник Скопина Шуйского окажется заговорщиком. «Ай то верно, приказной боярин, чего же ты время теряешь? Головной воевода послал меня прознать, от чего же ты не действуешь», — не остался в долгу Алябьев. «Говори, пес, за кого ты?» — не выдержал игры князь Пожарский и все-таки обнажил клинок. «Ты приказной боярин, да и князь с Рюриковой кровью, но псом назвать меня может токмо государь», — вызверился Алябьев и также извлек из ножен свою шпагу, которую в последнее время предпочитал сабле. «Ты не ответил, Алябьев», — напомнил Пожарский, давя в себе удивление. «Вот так сразу, бывший дьяк, всего-то выборный дворянин, пусть после государя пожаловал в потомственные, и он обнажает против природного князя саблю, как бы Дмитрий Михайлович Пожарский не был верен царю, не поддерживал все его начинания, но местничество было в его крови. Прости, князь, но время нынче такое». Алябьев пошел на попятную и вложил саблю обратно в ножны, а сам поклонился. «Будет тебе, сказывай уже, что приказал Скопин Шуйский, и хватит проверять меня, я был и всегда буду за императора. Коли головной воевода Михаил Васильевич иное умыслил, то врагами мы с ним будем», — сказал Пожарский. «Вот», — Андрей Семенович Алябьев протянул бумагу. Пожарский читал и смурнел. «Нет, Скопин оказался верным присяге, а на еще большее ухудшение настроения Дмитрия Михайловича повлияло то, что князь начинал себя поедать поедом. Михаил Васильевич Скопин-Шуйский писал, что он действует строго по тому тайному предписанию, которое оставлял государь на крайний случай. Головной воевода выражал непонимание того, почему Пожарский бездействует и не объявил о чрезвычайном состоянии, не вводит военное положение в Москве. Вход в столицу войск может еще больше внести смуту в головы людей, так как уже находятся те, кто кричит, что армия бунтует, и только выступление единым фронтом позволит встретить императора в несгоревшей или разграбленной Москве, а в приведенной к порядку столице. Ну а войска должны входить по плану и слаженно, четко зная, куда идти. Так что, как на войне, нужна разведка, перегруппировка сил, сконцентрированный удар. Но что уже предлагал сделать Скопин-Шуйский и о чем он писал? Послать конницу и взять под охрану все государственные учреждения, главное, школы и лекарни.